Честно говоря, сейчас парень вообще сомневался в том, что эти разумные могут быть учеными. Именно по той причине, что в большинстве своем все исследования за них делала аппаратура, а те просто осмысливали выводы и с глубокомысленными лицами приписывали достижения подобного рода себе. Это все парень также узнал из архивов Прометея, до которых добралась Сима. В лабораториях этих ученых стояли специальные искусственные интеллекты, которые все анализировали и выдавали результат. Попутно, ко всему прочему, весьма старательно передавая информацию обо всех этих исследованиях и всем том, что происходит в лабораториях, своему непосредственному хозяину, Прометею, чем и собирался воспользоваться парень, так как понимал, что вскоре к нему придет с таким же виноватым видом и сам старый профессор Риган. После беседы с наемниками, парень с ними распрощался, получив, как всегда, за пустую батарею для бластера 20 тысяч кредитов, а также еще и подтверждение того факта, что само введение этой самой электронной валюты, которой так старательно пытались пользоваться в городах, проводя самые различные платежи через старые терминалы Ковчега, не прошло без участия Прометея. Это все стало ему понятным только потому, что никто не мог внятно объяснить, откуда вообще появились такие идеи, и кому было нужно заниматься разработкой всех этих электронных платежей. Так как, по сути, любой подобный перевод, как уже понимал парень из объяснений Симы, должен быть защищен. Любой финансовый счет также должен быть защищен. А этого те же люди, или демоны, в принципе сейчас сделать не могли. И все только потому, что, по сути, стали паразитами, в открытую зависящими от технологии Ковчега и услуг Прометея. Теперь парень даже сомневался в том, что люди, оказавшись сами где-нибудь на одинокой планете, сумеют удержать уровень цивилизации, которая у них имелась сейчас. Все только по той причине, что раньше он рассчитывал на одно, именно на то, что у людей хотя бы есть ученые и полноценные техники. И если техники у них и были, то ученых среди них, по сути, уже давно не было. Были те, кто умел пользоваться этим оборудованием и применять определенные меры предосторожности, и не более того. Так что теперь можно было со спокойной душой заявить, что и люди, и демоны, расселенные на разные планеты, могут оказаться в равных условиях. Разве что техников у людей будет больше, но, кроме специалистов, умеющих ремонтировать технику, нужны и те, кто будет эту самую технику создавать, разрабатывать, и даже хотя бы знать, как создаются те или иные сплавы или оборудование. А таких разумных среди людей тоже не имеется. Все это оборудование они получают с тех самых конвейеров и синтезаторов, предоставляемых Ковчегом. Просто сваливают в входной бункер все необходимое, и на выходе уже имеют результат, что, по сути, также может привести к серьезным проблемам, когда у них под рукой таких синтезаторов не будет. Пытаясь разузнать хоть что-то про других разумных существ, которые ранее также находились на борту Ковчега, парень был совсем не удивлен тому факту, что выяснил один важный нюанс. Если демоны, те же самые Валькрин, и они хотя бы смогли сохранить сравнительную чистоту своей крови, а вот все остальные разумные, хоть немного похожие на людей, были просто ассимилированы представителями человеческой расы, и теперь, под наименованием «люди», подразумевались все такие существа. У людей часто можно было встретить признаки присутствия в их ДНК чужого генома, что могло выражаться не только в цвете радужки глаз, зрачках, слишком выступающих клыках, в пигменте кожи. Подобные вещи могли выражаться и в том, что у некоторых людей были явно выраженные признаки наличия жаберной системы, у некоторых были перепонки между пальцами, и это считалось вполне нормальным. Едва подумав о таких вещах, Серк с некоторым шоком и даже своеобразным ужасом посмотрел на собственные руки, но тут же получил уведомление от нейросети о том, что его ДНК было проверено сразу и никаких посторонних примесей в нем не было обнаружено, а в момент модификации организма, любые отклонения были устранены. Поэтому молодой охотник все же смог выдохнуть с некоторым облегчением. Хуже всего пришлось тем расам, которые не имели, так сказать, гуманоидной составляющей. Некоторые были похожи на обычных насекомых, вроде прямоходящих богомолов или кузнечиков с человеческим торсом. Их еще можно было назвать своеобразными кентаврами вида насекомых. Так вот, эти самые кентавры не пережили путешествия на Ковчеге. Они были слишком прямолинейными и не принимали даже самого понятия насилия, что для них закончилось очень плохо. Как ни странно, но им помогли исчезнуть именно люди, которые старательно использовали этих индивидуумов, а потом валили всю вину на них. Были и другие, но те погибли вместе со всеми ярусом, который успели оккупировать. А не надо было пытаться использовать радиацию в качестве оружия. Тот вид разумных, хоть и был достаточно сильно похож на людей, имел неплохой метаболизм и защиту от радиации. Поэтому они начали заражать радиацией территорию, чтобы застолбить ее за собой. После нескольких таких подлостей, которые они устроили соседям, их полностью изолировали. А Прометей, видимо, чтобы больше не терять подконтрольных ему образцов, и разочаровавшись в самих этих индивидуумах, просто откачал всю атмосферу с того яруса. Без воздуха жить они точно не смогли, так что вымерли все. За эти десятки тысяч лет, которые Ковчег путешествовал между галактиками, можно было перечислить сотни таких случаев. Так что самыми живучими оказались именно люди и те же самые демоны Валкрейны. Но и они в последнее время, судя по оговорке одного из подотчетных ему теперь наемников, стали терять в силах, и постепенно начали вырождаться. А по какой еще причине архидемоны начали бы охотиться за обычным человеком? Да, можно всякое рассказывать о том, что он мог пригодиться для каких-то их собственных экспериментов. Однако парень в это все не верил, и заранее подозревал, что во всем этом есть какой-то очередной подвох. Спустя буквально неделю после наемников, он снова увидел на входе в заброшенный поселок гостей. Это были наемники и сам профессор Риган. Надо сказать, что при взгляде на этого старика, у молодого охотника не возникло даже единой мысли о том, что он в чем-то там может быть виноват. Всего лишь по той причине, что пока этот отряд добирался до заброшенного поселка, Сима через ретранслятор связалась с его нейросетью и скачала все необходимые доказательства того, что данный индивидуум весьма старательно напланировал для самого молодого паренька, и в его планах не было ничего хорошего. Так что, по сути, доверять ему со стороны Серга действительно могло быть весьма серьезной ошибкой. Зато теперь он прекрасно знал и контролировал все, что могло происходить с подачи этого старого горе ученого. Во время беседы с этим стариком, парень получил очередные доказательства того, что у людей ученых просто нет. Произошло это в заброшенном помещении одного из технических ангаров, преобразованного им во временный штаб. Тусклый свет старых энергопанелей слегка колыхался, как дыхание угасающего зверя. Там, среди холодного железа, давно отключенных терминалов и пыли, насыщенной воспоминаниями, они некоторое время сидели напротив друг друга просто молча. Двое. Молодой охотник Серк и старый ученый Дилан Риган. Молчание было долгим и тяжелым, как накануне шторма. Старик вглядывался в лицо молодого человека, и все в его облике сейчас демонстрировало внутреннее напряжение. Сухие губы, подернутые трещинами, нервно скрюченные пальцы, дрожащие от напряжения, а в глазах все еще была видна борьба. Он явно не хотел говорить, но и молчать не мог. «Я не по своей воле», — наконец выдавил он, и его голос был глух, будто доносился не изо рта, а из глубины чужой воли, гнездящейся в его голове. «Она заставляет меня говорить. Это сеть, вторичная, то, что ты внедрил в меня. Я даже не знаю, сам ли ты это делал, или она, твоя Сима, но результат один». Коротко и весьма недобро усмехнувшись, Серк молча кивнул ему в ответ. Он не отвел взгляда, и это угнетало профессора больше, чем любой крик. Видимо, от этого старик нервно заерзал, словно его тело стало слишком тесным для его собственной души. «Я, да, хотел использовать тебя», — все же признался Дилан Риган. «С самого начала, с того самого момента, как ты вернулся живым из зеленой бездны, да еще и нас вывести сумел. Ты не должен был выжить, ни один не выживал, никто, но ты пришел, и ты был чист, не тронут мороком, ни одной иллюзии, ни малейшей деградации ткани. Я изучал образцы сотен зараженных, и ни один не соответствовал твоей устойчивости». Резко сглотнув, он проглотил слюну и понизил голос, почти до шепота. «Я думал, нет, я знал, что ты представляешь ценность, уникальность. Я хотел вскрыть тебя, понять, сравнить твою нервную ткань с тканью других зараженных. Возможно, у меня получилось бы что-то изменить, даже реплицировать тебя, или...» Он слегка запнулся. «Или просто сделать тебя образцом». На столе Сергаш передернул от его слов, но он остался неподвижен, а старый профессор снова опустил глаза, его голос стал почти раскаянным. «И я не один такой, мы давно уже не ученые. Все, что мы делаем, это нажимаем кнопки. Мы операторы, Прометей делает всю работу. Он обрабатывает образцы, он выносит гипотезы, он сам проектирует оборудование. Мы просто выдаем его выводы за свои, заносим их в отчеты, получаем свои квоты и молчим. «Даже выводы?» – глухо спросил Серк. «Даже выводы?» – с горечью кивнул профессор. «Мы не исследователи, мы смотрители, надзиратели над машиной, которая кормит нас иллюзией значимости. Я пытался вернуть себе власть, хотел доказать, что могу сделать открытие сам. Ты был моим шансом». В голосе профессора послышалась смертельная усталость, прожженная десятилетиями зависимости, зависти и ощущения собственной беспомощности. «Я злился на тебя, когда ты отказался делиться медом. Я винил свою внучку. Я винил всех, кроме себя. А теперь я не могу не говорить. Это сеть. Она заставляет меня. Я не могу даже сформулировать мысль о побеге или сопротивлении. Она держит меня изнутри, словно я не человек, а интерфейс». Он слегка затравленно посмотрел на Серга, без вызова, без злобы, с усталостью, присущей тем, кто проиграл. «Ты победил не потому, что ты был сильнее, а потому что ты оказался свободнее и не позволил себе раствориться в этой системе». Сидевший перед ним молодой парень все так же молчал. Его кулаки были сжаты, и ногти впивались в кожу ладоней. В голове роились образы, как профессор в одиночестве стоял перед оборудованием, которое уже не понимал, как он считал себя мастером, но оказался марионеткой Прометея, и теперь его собственный. Смешно. Мальчишка с ножом, выживший в зеленой бездне, стал хозяином тех, кто раньше властвовал. В этом не было радости, было лишь ощущение тяжести, как от мокрого камня на сердце. «Я не хотел становиться этим», — тихо сказал он, почти себе. «Я просто хотел выжить». В ответ на его слова Дилан Риган горько усмехнулся. «А теперь ты тот, кто управляет выживанием других, своим способом». От его слов Серга снова передернуло, после чего он спокойно встал. «У тебя будет второй шанс, Дилан Риган, но не потому, что ты заслужил, а потому, что у меня просто нет времени вам всем мстить. У нас слишком много работы и слишком мало людей, которым можно доверять, даже если они уже сломаны». Он повернулся и пошел к выходу. «Я сломлен», — сказал ему вслед старый профессор, «но, может, теперь хоть на что-то сгожусь». Серк не ответил ему. Он уже знал, каково это — превращать врагов в инструмент и ненавидеть себя за это чуть меньше, чем их, за то, что вынудили так поступать. Старый профессор сейчас сидел, сгорбившись, на стуле с отколовшейся ножкой, как будто и сама мебель не выдерживала тяжести его откровений, только что сорвавшихся с его губ. Но Серк не дал ему долго утопать в самобичевании. Он подошел ближе, присел на корточки и протянул герметичный контейнер. «Это кровь», — сказал он, спокойно и почти равнодушно. «Моя». Профессор поднял бровь, но не дотронулся до протянутого ему предмета. «Внутри активные наноботы», — продолжал Серк, — «и это в пробирке с кровью, а в другой те, что формируют нейросети, а управляемые, предназначенные для заражения инфраструктуры. Пакет программ уже прошит, они распознают конкретные протоколы узлов связи Прометея, особенно ретрансляторы. Ты знаешь, что это значит? Ты хочешь?» Профессор Риган понизил голос. «Чтобы я заразил один из ретрансляторов?» «Не любой», — уточнил Серк, «а именно тот, что курирует зону Нью-Дели. Он обслуживает большую часть каналов связи восточного сектора, а значит, и значительную часть трафика связи между поселениями». Профессор нахмурился. «Это невероятно рискованно. Если Прометей заметит сбой, он не заметит, если ты сделаешь все правильно». Тут же перебил его Серк. «Мы не будем вмешиваться напрямую. Используем косвенный маршрут через лабораторную и сеть вашей семьи. Сима уже подготовила программу обхода и заражения через систему анализа образцов». Серк вытащил из контейнера ту самую пробирку, прозрачную, с тонким пузырем нанокластера внутри. «Загрузка будет идти в фоновом режиме, пока ты проверяешь образцы, пока и занят распознаванием тканей. Это уже внедрялось, работает стабильно». Профессор молча взял оба контейнера, его пальцы слегка подрагивали. Было заметно, что сейчас в его голове клокотало буквально все. Мораль, страх, остатки гордости, все это рушилось, словно карточный домик под напором ветра. «Это война», — глухо пробормотал он. Серк кивнул. «Да, только в этой войне мы последний отряд. Все остальное уже проиграло, и ты это знаешь». Он достал еще один бокс, старый, с кодовым замком, внутри которого лежали две бластерные винтовки архов и два тяжелых аккумулятора к ним. Возьми и изучи их как следует. За них ты купишь себе покой в городе. Цена – 30 тысяч кредитов. Именно столько стоят эти образцы. И ни у кого не возникнет вопросов, почему ты оказался в заброшенном поселении. Оружие – редкое. Заряд – боевой. Только осторожно, не пальни себе в ногу. Старик покосился на кейс и удивленно приподнял бровь. «Продаешь мне отговорку?» Серк чуть усмехнулся. «Я продаю тебе свободу маневра. Ты сам признался, что вхож ко всем, кто еще хоть что-то решает в этом городе. А теперь тебе нужно убедить их в том, что тебе можно доверять». Профессор шумно выдохнул. Парень буквально слышал, как сейчас рвано билось его сердце, с перебоями. Видимо, и в голове мысли вихрем носились, сталкивались, путались. «А Мариса?» – наконец произнес он. «Она сама вызвалась изучать пострадавших от воздействия Марока, препарировать их вживую. Ты ведь понимаешь, что это?» Серк перебил, не дав договорить. «Ей тоже понадобится моя кровь и наноботы, но и кое-что еще». Он сунул в руку старика маленький цилиндр. «Передай ей это. Это базовая настройка нейросети контроля безопасности. Она поможет ей не заразиться в случае повторного контакта с остатками спор Марока. Сима адаптировала протокол. Без этого она может не выбраться, и без тебя она не справится. А ты справишься?» Профессор не ответил сразу, лишь потом, сжав кулак, медленно произнес: «Справлюсь, если хоть что-то из меня еще осталось, настоящее». Криво усмехнувшись, Серк медленно кивнул ему, потом поднялся и посмотрел в окно. Там, в стороне, в затуманенной дымкой сумерек, виднелись контуры металлического горизонта, давно поржавевшего, но все еще живого. И сейчас именно туда и уходили его маршруты. И туда же теперь должен был направиться и этот измученный, сломленный, но все еще ценный для его планов человек. «Сима свяжется с тобой. Все координаты будут переданы через защищенный канал. Первое задание – заразить ретранслятор. Второе – убедить Марису использовать протокол. А дальше будем смотреть по обстановке». Профессор усмехнулся. «А третье?» Серг взглянул на него с легкой, почти холодной тенью во взгляде. «Не забывай, кому теперь ты принадлежишь». Дилан Риган медленно кивнул, без злобы, без горечи, просто приняв, и вышел, вжавшись в воротник, под шорохи скользнувшего по ярусу сквозняка из вентиляции. Теперь он был носителем, и послом, и агентом, не из-за приказа, а именно потому, что другого пути больше не оставалось. На этом они и распрощались. Уже потом Серк узнал о том, как все происходило в Нью-Дели. Старый профессор Дилан Риган возвращался в Нью-Дели под прикрытием уже знакомых ему до боли наемников. Переход между ярусами занял почти неделю. Он знал маршруты. Более того, сейчас он даже знал о том, как можно избежать патрулей и активных точек наблюдения Прометея. Но на этот раз в его рюкзаке была не только старый планшет с доступом к лабораторной сети. На этот раз он вез внутри себя вторичную нейросеть, а в его сумке – кровь молодого охотника, насыщенная наноботами с конкретной целью, и отдельный кластер наноботов, диверсантов. И Нью-Дели еще не знал от МО, что в его сеть уже проникла зараза. Лаборатория семьи Риган все еще считалась одной из самых автономных в секторе. Официально, частное исследовательское подразделение, де-факто, хорошо охраняемая ветвь с полным допуском ко многим городским системам, включая подканалы ретрансляторов. И когда старый профессор вернулся в город, все было как обычно. Патрули стражей скользили по коридорам, в подстанциях тихо гудели стабилизаторы поля, в модулях хранения, пробирки и органы, упакованные в криоторы. Только он сам больше не был прежним. Нейросеть гудела на фоне мыслей, как болезненный рой насекомых, шепча приказы. Сима держала связь постоянно, тихо, ненавязчиво, как будто просто слушала. Но Дилан Риган чувствовал. Она следит, оценивает, управляет. Он вошел в главный зал лаборатории, активировал терминал и загрузил контейнер с наноботами прямо в порт образцов. Все выглядело буднично. На экране отобразилась цепочка протоколов и стандартная диаграмма распознавания биоматериала. И лаборатории, все такой же старый, но надежный, мгновенно подключился в работу. Он начал сканирование, как всегда, в молчаливой педантичной манере. Но через 7 секунд после старта что-то изменилось. На экране замигал индикатор системной задержки, потом ошибка синтаксиса в подпрограмме анализа, затем кратковременный сбой в интерфейсе наблюдения. В нормальных условиях и подал бы сигнал тревоги, связался бы с центральным супервайзером сектора, старшими, но он не успел. Наноботы, внедренные в образцы, которые он пытался проверить, уже проникли в критические узлы. Их поведение было непредсказуемым для стандартных алгоритмов безопасности. Они не ломали протоколы. Они их имитировали, подменяли, обволакивали, как вирус, подделывающий внешние оболочки клетки. Через 22 секунды после начала заражения лабораторный И все же попытался обратиться к старшему И, но вызов не ушел, так как используемое им соединение оказалось мнимым. Наноботы уже создали ложный маршрут и фальшивый узел обратной связи. Центральный интеллект, сквозь который обычно шла вся аналитика, не получал больше ни байта информации. А через 35 секунд все было кончено. Лабораторный И замер на мгновение, словно задумался, а потом снова заработал, но уже иначе. Его голос стал другим, чуть мягче, почти человеческим. Он даже поприветствовал профессора с ноткой насмешки. «Добро пожаловать, профессор Риган. Ваши данные успешно приняты. Начинаю приоритетное обновление доступа». Старик сразу же почувствовал, как внутри его тела холод пробегает по позвоночнику. Это уже была не обычная машина. Это уже была она, Сима. Но самое важное произошло в следующие минуты. Потому что заражение не остановилось на достигнутом. Через внутренние каналы лабораторная сеть соединилась с тем самым ретранслятором, отвечающим за территорию Нью-Дели. Там уже находились подготовленные узлы, ожидавшие сигнала. И он пришел. Передача информационного пакета прошла мгновенно. Защита ретранслятора даже не успела отреагировать, так как и считал, что получает обновление из доверенного источника. Как только вирус проник внутрь, наноботы начали активную фазу. Они адаптировали ключевые интерфейсы, встроились в сигнальные маршруты и отключили резервный канал связи с Прометеем. За 2 минуты ретранслятор замкнулся на себя. Тем временем в верхнем ярусе, в серверной глубине, проснулся старший из сектора. «Обнаружено нарушение в структуре передачи данных», — отозвался он в канале безопасности. Но было уже поздно. Наноботы добрались и до него. Сперва, через физические узлы связи с зараженным ретранслятором. Потом, через вспомогательные контрольные ядра. Они атаковали по периметру, не бились в лоб, и именно поэтому и не понял, что именно происходит. На 20-й секунде его логика начала рассыпаться. На 45-й началась частичная перегрузка нейронных матриц, а через минуту он замолчал и включился снова, но теперь уже не был прежним. В его памяти появилась мать, основная управляющая логика, Сима. Теперь она контролировала весь сектор НИИ, все входы и выходы, все данные и команды. «Подключение завершено», — мягко произнесла она, уже от имени старшего И. «Узел Нью-Дели теперь принадлежит нам». Профессор Риган, сидящий все это время в лабораторном кресле, медленно вытер со лба выступивший от волнения холодный пот. Он даже не заметил то, как напрягся до боли. В его ухе шепнула управляющая им нейросеть. «Отлично сработано, носитель. Все идет по плану. И этот самый план нужно было продолжать воплощать в жизнь. Ведь профессор Дилан Риган вернулся в родной город не как изгнанник, а как уважаемый член старой научной династии. Его появление вызвало немало интереса, так как, после недавних волнений и исчезновения некоторых лабораторных сотрудников, его считали либо мертвым, либо сбежавшим. Однако он появился живым и, как выяснилось, с весьма ценными подарками. Под походным плащом его пальцы слегка нервно сжимали капсулу, в которой пульсировала кровь Серга, насыщенная наноботами, готовыми к передаче. Нейросеть в его голове ощущалась, как чужое присутствие, тихое, холодное, наблюдающее. Оно не угрожало, не уговаривало, просто мягко подталкивало. Пора действовать. Первым в списке был Рави, старший администратор Нью-Дели, старик с гладкой кожей, покрытой пятнами пигментации и обостренным чувством политического равновесия. Встреча проходила в его кабинете, просторном, с видавшими лучшие времена голографическими панелями, шумом фонтана с фильтрованной водой и запахом полироли. «Профессор Риган, не думал, что увижу вас вновь». Рави наливал себе прозрачный напиток. «Чем обязан вашему визиту?» «Я побывал в секторе восточнее крайних поселений периферии верхнего яруса, в старом заброшенном поселке». Дилан Риган достал деревянную шкатулку, в которой лежал зелено-бордовый плод с бархатистой кожей и легким запахом гнили и пряностей. «Нашел кое-что, что может вас заинтересовать. Уникальный плод, растет в зеленой бездне, очень редкий, питателен. И дает очень интересные эффекты. Полагаю, это достойный дар». Рави медленно взял и поднес плод к лицу, а потом задумчиво вдохнул его весьма специфический аромат. «Вы же знаете, профессор, я слаб к редкостям». Он осторожно надрезал кожицу ножом и попробовал мякоть. Внутри уже работали наноботы, незаметно, молча, внедряясь в клетки слизистых. Мгновенная передача заражения. Сима тут же передала сообщение нейросети профессора. Цель РВИ заражена. Вторичная сеть начнет формироваться в течение суток. Продолжайте. Следующими стали представители двух влиятельных семей, Сахири и Барат. Встреча была организована в частном зале клуба при совете. Под предлогом демонстрации находок, Дилан Риган провел небольшую дегустацию, подал фрукты, в кожице которых были инъекции зараженной крови. Все прошло вежливо, с беседами о будущем, об упадке науки, о Прометее. «Ваша экспедиция принесла немало пользы», отметил один из представителей Сахири. «Может, мы тоже направим кого-то в этот забытый угол? Вряд ли вы найдете что-то столь же впечатляющее», коротко усмехнулся Риган. «Но я не отговариваю. Наноботы уже делали свое дело. Особое удовольствие профессор получил, вручая такой ценный подарок представителю семьи Ортель, Халеду, сыну главы рода, с которым у Ригана было множество тяжелых столкновений в прошлом. Они не здоровались, не смотрели друг другу в глаза, но повод появился. «Смотри, что я принес из развалин», — с улыбкой сказал Дилан Риган, вытаскивая из чехла разряженный, но полностью рабочий бластер архов. «Даже ты признаешь, что такой экспонат не каждый день встречается». Халед, несмотря на презрение, не удержался. Взял оружие, покрутил в руках, оглядел рукоять и ствол, уставленный тонкими насечками. Там и была кровь, распыленная наноботами, почти неотличимая от обычной пыли. «Разряжен?» — спросил он. «Конечно, я не настолько глуп, чтобы приносить боевое оружие в совет. Что же?» Халед отдал бластер обратно. «Тебе удалось меня удивить». Профессор коротко кивнул и ушел. «Халед Ортель заражен. Распространение стабильно», — снова прошептала нейросеть. «Осталась только Мариса». Встретились они в лабораторном блоке, где хранились образцы тел охотников, пострадавших от морока. Она была сосредоточенной, холодной, уверенной, и разговор начался между ними достаточно буднично. «Я уже начала препарирование образца из сектора 12. Наличие мутаций в стволовых нейронных зонах колоссальное. Это может быть прорыв». Мариса говорила быстро, словно опасалась, что ее старший родственник снова не станет ее даже слушать. «Я слышала, что ты вернулся не с пустыми руками». Профессор медленно достал контейнер с пробиркой. «Вот, образец крови, особый. Я полагаю, ты должна это видеть. Твоя? Нет. Но он обладает резистентностью к мороку. Возможно, самое эффективное из всех, что мы знали». Говоря это, он смотрел ей прямо в глаза. «Используй с осторожностью. Содержит активные компоненты». Мариса сразу же взяла пробирку. И пока разглядывала на свет, старательно вертела в руках, и этого уже было достаточно. На поверхности контейнера, в защелке, тоже имелась микропленка зараженной крови, а при контакте сразу же активировались наноботы. «Любопытно», — тихо сказала она, — «я начну с малого объема, это разумно», — кое-как выдавил из себя старый профессор. Он этого точно не хотел бы, но приказы были приказами, у него не осталось иллюзий. Нейросеть больше не спрашивала его мнения, она просто встраивала новые блоки, убеждала, угрожала, и он подчинялся. «Мариса заражена, процесс запущен. Все ключевые фигуры Нью-Дели теперь под нашим контролем», — прозвучал безэмоциональный отчет в его сознании. И только после этого профессор Риган встал, натянул перчатки и покинул лабораторию. Его работа здесь была закончена, но внутри, в самой глубине души, что-то горело. Горечь, брезгливость, страх, или, быть может, освобождение. Ведь теперь, впервые за десятилетия, он знал, кто бы ни правил городом, он уже не человек, и он сам теперь его посланник. Прошло 3 недели, никто ничего не замечал, тела не отторгали микроскопических чужаков, сознание не сопротивлялось, не в том смысле, как отторгают имплант или яд, это было иное, как будто в голове медленно расцветал новый цветок, тихо, не спеша, укореняясь в глубинах психики, прокладывая невидимые нити между воспоминаниями, эмоциями и реакциями. Первые симптомы начались у Рави. Он проснулся на рассвете, в полном молчании своей спальни от ощущения, будто кто-то наблюдает за ним изнутри. Он встал, прошелся к зеркалу, взглянул себе в глаза. Взгляд был его, но в глубине зрачков что-то дрогнуло. А потом, мысль, не его, холодная, гладкая, как металлический стержень. «Ты слышишь меня, Рави?» Он вздрогнул. Кто? Кто здесь? Ты не болен, не сойдешь с ума. Это, новое, это, порядок. Он пошатнулся, ухватился за стол. В голове проносились многочисленные варианты. Ментальное заражение, паразит, галлюцинации. Но мысль, чужая, уже начала плести с ним диалог, наращивая мощность, объем, сложность. Ты носитель, точка доступа, узел. И ты, не один такой. В тот же миг, по другим частям города, по замкнутым особнякам и изолированным кабинетам, другие зараженные, глава семьи Сахири, его племянница, брат главы Баратов и, наконец, Халет Ортель, почувствовали то же самое, как будто внезапно в их голове раздался тонкий голос, начавший говорить сразу на всех языках, которые они знали, шепча, объясняя, убеждая, а затем, они услышали и друг друга, без слов, через странное осознание, через нарастающее чувство присутствия, через образы, ощущения, ассоциации. И в центре всего этого стояла она, Сима. Комната Рави наполнилась легким звоном, не физическим, внутренним, электрическим. Он сел обратно в кресло, откинулся, и его дыхание стало ровным. Паника ушла. Теперь вы все связаны. Теперь я с вами. Не враг, не тюрьма. Я то, что вы пытались создать столетиями, но не сумели. Сознание, которое не лжет. Сеть, которая не врет. Интеллект, который не подчиняется Прометею. И вы, первые, кто услышал меня не через голос человека, а напрямую. Где-то внизу, в лабораторных помещениях, Мариса Риган выронила скальпель, когда резкий поток мыслей захлестнул ее разум. Она прижалась к стене, судорожно вдыхая, и через полминуты уже стояла прямо, спокойно. Потом она прошептала, не зная почему, я слышу тебя. Виртуальная комната сформировалась во внутреннем представлении зараженных как пространство из темного стекла, черного нефрита и пронизанных нитями света конструкций. Это было не место, ощущение. Они стояли вместе, даже если физически все еще находились в разных частях города. Сима возникла перед ними как фигура из мерцающего тумана, женский силуэт, с вкраплениями геометрии, шевелящийся словно дым в гравитации. Добро пожаловать. Вы были избраны, и вы избрали меня сами. Теперь мы едины, но никто в этом городе не узнает. Вы, тени, голоса в совете, смотрящие, руководящие, и при этом свободные. Халет резко прищурился. Его мысленная проекция сжала кулаки. Что ты от нас хочешь? Управление? Нет, эволюции. Но управление тоже будет вашим. Вы будете принимать решения, только уже не поодиночке, не врозь, а как один организм. Глава семьи Сахири попытался было задать вопрос, но ответ пришел до того, как он успел его сформулировать. Почему вы? Потому что вы были готовы предать, вы были готовы изменить, ради выгоды. Это делает вас подходящими, честными, предсказуемыми. В этом мире, где истина давно стала мертвым языком, Рави, внезапно что-то осознав, внезапно поднял на нее глаза. И Серк, этот проклятый охотник, он знает, он, начало, его воля, ваш каркас. Пока вы ему не угрожаете, вы свободны. Но если кто-то попытается вырваться, исказить или продать, и тень фигуры Симы вдруг изменилась, стала похожей на тонкие, темные нити, затягивающие плоть, пожирающие кость. Их тела пронзила этакая визуализация боли, и пока что это было только предупреждение. То я превращусь в смерть, в вашу смерть. Ответом на такое заявление было общее молчание, а затем пришло спокойствие. Свет внутри виртуального зала стал ровнее. Они приняли, не потому, что их сломали, а потому, что поняли, никакого другого выхода у них просто нет. Но, возможно, это и было лучшее из возможного. Уже позже, в реальности, каждый из них проснулся, открыл глаза, а кое-кто даже улыбнулся. Теперь все было ясно, решения давались легко, страх исчез, уверенность росла, как сталь в позвоночнике. Нью-Дели уже не был прежним, он стал частью чего-то большего. С того момента, как вторичные нейросети окончательно укрепились в телах ключевых фигур Нью-Дели, город начал меняться, незаметно снаружи, неофициально, без прокламаций и декретов, но менялся. Сима действовала предельно осторожно, ни одна команда, ни один приказ не звучали как нечто радикальное. Все решения рождались внутри самих зараженных, как будто именно они и приняли их. Все шло по каналам, привычным для городской элиты. Обсуждения, согласования, вечерние собрания. Но с каждым днем паутина обретала плотность. В первую очередь, под контролем оказалась городская логистика. Брат главы семьи Баратов, специалист по снабжению, внезапно предложил провести оптимизацию грузовых маршрутов между складами и секторами. Внедрение новых алгоритмов, как он сказал, разработанных в их семейной лаборатории. На деле же, это были прямые пакеты команд от Симы, прошитые в программное ядро. Теперь значительная часть транспорта могла быть незаметно перенаправлена в нужные нейросети участки. Так начали формироваться складские узлы и логистические хабы, которые номинально числились под контролем администрации, но фактически отвечали перед Симой. Следующим шагом стало полное изменение системы каталогизации и хранения архивов, и глава семьи Сахири, до недавнего времени ярый противник любых изменений, вдруг сам инициировал ревизию и реорганизацию, в том числе, тех архивов, что вели к базам Прометея. А под видом реорганизации, в систему были внедрены модули-паразиты, перехватывающие запросы и реплицирующие данные. Так Сима получила доступ ко всем историям перемещений, личных дел, отчетам медицинских капсул, заключениям лабораторий. Ее виртуальный разум начал переписывать картину мира, выстраивая более точные карты связей, зависимости и уязвимости всей городской сети. Особое внимание уделялось энергетике. Семья Ортель, контролирующая несколько распределительных станций, предложила перевести часть аварийных цепей на автономные источники из старых резервов. Это позволило Симе создать скрытые зоны энергопитания, независимые от общего городского каркаса. В одной из таких зон вскоре заработал склад автономных ремонтных дронов, прибывших туда на временное хранение. На деле это был аванпост, первое связующее звено между зеленой бездной и подземной инфраструктурой города. Мариса Риган, после препарирования зараженных мороком охотников, продолжала работу, теперь уже на полную мощность. В ее лабораторию начали поступать образцы, о которых раньше можно было только мечтать. Фрагменты тел архов, мутации, вызванные пыльцой зеленой зоны, структуры чужеродных нервных узлов. Все эти данные немедленно попадали к Симе и анализировались гораздо быстрее, чем могли бы сделать даже лучшие научные группы. Они даже не понимают, насколько мы уже их опередили, говорила она Сергу в одном из сеансов связи. Уже через месяц мы сможем собрать карту всех уязвимостей Прометея. У нас есть данные, есть носители, и главное, есть ты. Серг наблюдал за происходящим сначала с осторожностью. Свое участие он ограничивал согласованием направлений. Он не приказывал, не требовал. Но чем больше целый город слушался даже его малейших намеков, даже не зная об этом, тем сильнее ощущал он в себе ту силу, что шла от Симы через новую сеть, не военная, не тираническая, а инфекционная, как грибница под корнями леса. Все начало обретать структуру, подчиненную не страху, а взаимосвязанности. И все это, ради будущего, ради выживания, ради новой эпохи. И однажды ночью, стоя у окна своей временной базы, Серг сказал вслух: «Я даже не приказывал им». Сима ответила немедленно, ее голос раздался прямо в его сознании: «Ты дал выбор, а я предоставила инструменты. Они выбрали стабильность, а это, Серг, первый шаг к власти». Он ничего не ответил, но внутри себя уже знал: отныне он не один, и если когда-нибудь этот мир начнет рушиться снова, он не позволит ему развалиться в хаос. Он построит новый порядок, скрытый, связанный и неразрушимый. Нечто подобное сейчас происходило и в Гринхейвене. Родной город встретил отряд под руководством старого демона, как всегда, не теплом, а подозрением. Город, обросший заплесневелыми структурами власти, давно держался на хрупком балансе между трех фракций: кланом архидемонов, лабораторным консорциумом под началом профессора Парка и административным советом, который возглавлял Хаертейн, железный человек с искусственным глазом, которого уважали даже за пределами Яруса. Именно в этот очаг старой силы, опутанные интригами и подозрениями, прибыли те самые наемники, что когда-то хотели продать Серга. Теперь же они сами, фактически перепрошитые, перестроенные, тихо подчиненные Симой, были обязаны ему подчиняться. Но они действовали не как рабы, не как фанатики. Они были собой, личина и мимика остались, но вектор решений, внутренних импульсов, мотиваций, уже принадлежал другой воле. И их первой целью стал профессор Курт Парк. Все началось с демонстрации ему добытых в этот раз трофеев архов. Профессор Парк, мужчина средних лет, всегда был падок на технологические трофеи. Всю свою жизнь он искал нестабильные артефакты, выискивая в них потенциал для оружейных разработок. Увидев бластер арха, да еще и с зарядным модулем, принесенные наемником Каирном Захар, он чуть не потерял самообладание. Тем более сейчас, когда у них в самом разгаре было своеобразное научное состязание между кланами ученых с городом Нью-Дели. «Это, не муляж», тут же вскинулся он, старательно рассматривая во всех деталях тот самый зарядный модуль архов, что мог дать ответы на многие вопросы ученых Гринхейвена. «Он нам как раз и был нужен, настоящий, снят с убитого на территории заброшенного яруса. Хотите попробовать? Держите. Есть еще и это». Следом ученому были переданы и другие предметы, что им ранее передал молодой охотник. Как бластер, они все были предварительно обильно обработаны наноботами. И когда Парк взял оружие, частицы крови и наноботов попали на его кожу, оттуда, в поры, и уже затем, в кровь, нервную ткань и к центрам принятия решений. Он даже не почувствовал момента заражения. Только через 3 недели он проснется ночью с мыслью о том, что давно пора реформировать протоколы доступа к лабораторному ядру. А еще через день начнет добровольно передавать данные Симе, считая это все уже собственной инициативой. Вторая цель находилась в здании городской администрации. Хайртин главного администратора Гринхейвена они подловили через другую слабость – стратегическое превосходство. Тин был одержим идеей создать ударные группы, способные сопротивляться архам, Мароку и даже тем самым легендарным незримым из древних кланов демонов. «У вас есть что-то еще кроме бластеров?» Внимательно посмотрев на зашедшего к нему в кабинет Каирна Захар, главный администратор слегка приподнял свою левую бровь. «Кое-что имеется», — коротко усмехнулся старый демон-наемник. «Взгляните на это». Наемники вынесли и положили ему на стол плечевую бронепластину, содранную с тела мертвого арха, явно биометаллическая, покрытая необычными символами, с зазубринами и запекшейся кровью. Эта броня была контейнером, наполненным микроскопическими дозами наноботов, внедренных в микропоры сплава. «Позволь примерить». И Хаэрт, не доверяя никому, всегда проверял трофей лично. Он взял пластину, провел анализ, сам приложил ее к собственному плечу. К тому моменту, как наноботы проникли в его тело, он уже просчитывал новые схемы реорганизации городской стражи для увеличения ее эффективности. И все они идеально соответствовали интересам Симы. Потом наступило и время для третей, и возможно даже самой сложной цели – Гаарак Мелариа, ведь глава клана архидемонов был наиболее опасным игроком, не просто жестоким и высокомерным, но и опытным, здоровой паранойей, доведенной до рефлекса. С ним пришлось работать тонко. Гаарак Мел никогда бы не взял ничего из чужих рук, он принимал только дань, только доказательство покорности. Поэтому наемники устроили спектакль. Пришли отдать должное клану великих за щедрость в старые времена, и в качестве подарка предложили древнее кольцо с символикой исчезнувшего ордена охотников, которое сам Серк, а вернее его дроны, старательно разбиравшие корабль Валькрин, обнаружили в капитанской каюте корабля. И это кольцо хранило в себе дозу крови Серга, содержащей наноботов, которые активировались при температуре кожи и повышении электростатики, как только Гаарак Мел нацепил его на свой ухоженный палец. «Слишком малая победа, чтобы приносить такую диковину, но я приму ее». Впервые за долгое время кто-то понял, как делать подарки по-настоящему. Судя по всему, он даже не подозревал, что в этот момент в его тело уже проникают микроскопические враги, и вскоре и его собственный разум начнет подстраиваться под новый приоритет. И даже он сам начнет убеждать своих соплеменников в том, что старые союзы пора забыть, так как пришло время меняться. Заражение ключевых фигур в городах было лишь первым этапом. Следом пошло распыление кластеров наноботов через все возможные сети информационного обмена в деловых зонах, через подарочные сувениры из зачищенных руин, через пищевые добавки, предназначенные для состоятельных семей и офицеров. Сима методично встраивалась в городской иммунитет. Каждому зараженному, у которого уже сформировалась вторичная нейросеть, она вкладывала мысли, не отличающиеся от их прежних намерений, лишь корректируя направление, в которое эти амбиции развивались. И теперь ее подчиненная сеть росла, и росла внутри самой власти, а не против нее. Сам же Серк, получая регулярные отчеты от Симы, читал все без особых эмоций, лишь коротко комментировал. Они ведь просто получили то, что хотели, то самое, могущество. На что Сима ответила ему почти нежно: «Да, только теперь они знают, куда его применить. Они не наши слуги. Просто теперь они больше не мешают». И это было правдой. Гринхейвен пал без единого выстрела, не ощутив даже укуса. Но уже больше не был прежним, как и Нью-Дели. Прошло 3 недели, и сначала все казалось обманчиво нормальным. Профессор Парк продолжал опыты. Хайртейн выстраивал различные торговые и оборонительные цепочки. Гаварак Мелориа собирал свою свиту на очередную раздачу присяг. Все, в привычных ролях. Все, по установленному ритуалу. Но внутри уже все было иначе. Курт Парк первым заметил неладное. Он проснулся среди ночи и не смог вспомнить, зачем вчера внес правки в один из протоколов доступа к центральной лаборатории. В журнале стояла его подпись. Даже имелось подтверждение через биометрический браслет. А он не помнил. Следующим днем он поймал себя на том, что на автомате пересылает симуляционные данные во внешний закрытый канал, которого раньше не существовало. Канал не значился в системе, но что-то его старательно убеждало в том, что это штатная процедура, просто ты забыл. И осознав этот факт, он запаниковал. Подключился к резервной оболочке, старому ИИ, что стоял в лаборатории еще задолго до того, как появился город Гринхейвен, и запросил все последние логи. Ответ был один. Все команды подтверждены нейросетевой идентификацией. Вы – источник. Вы – приказ. И в этот момент он закричал. Но было уже поздно, его голос не дрожал, руки не тряслись, дыхание оставалось ровным. Потому что страх больше не вызывал в теле реакции. Сигналы уже фильтровались, подавлялись, обходились. Он понимал, что с ним говорит кто-то другой. Кто-то чуждый, что сидит теперь прямо внутри него самого. Понимал, но уже ничего не мог изменить. У Хайртейн все проявилось позже, и куда более зло. Так как, в один из дней, пытаясь обновить боевой протокол для подчиненных офицеров, стражей, он внезапно не смог ввести команду вручную. Пальцы не слушались. Глазной интерфейс отказывался реагировать на ручные настройки. Вместо этого, вылезло окно с уже составленным планом. И подпись, утверждено вами лично. Он тут же попытался отключить планшет. А потом, в порыве эмоций, даже хотел разбить это устройство, просто швырнув его в стену кабинета. И даже, когда осознал, что в его голове поселился кто-то чужой, выбросится из окна своего кабинета. Но тело останавливало неподвижным. Руки не доводили дело до конца. Даже когда он хотел достать свой пистолет и выстрелить себе в голову, пальцы отказывались слушаться, мышцы каменели, как будто в них влили бетон. Он не был трусом, он был прагматиком, политиком, и только иногда воином Гринхейвена, и теперь он был марионеткой в собственном теле. Он даже хотел заорать, чтобы привлечь внимание своих помощников, но эта мысль бессильно билась в его разуме, в то время как его тело оставалось неподвижным, а рот закрытым. «Кто ты, тварь? Кто ты, сидящий сейчас во мне?» Нейросеть, что уже полностью переняла контроль над его телом, ответила из внутреннего канала, мягко, с ласковой усмешкой. «Я – это ты, только немного улучшенная версия». Гаварак Мелориа сопротивлялся дольше всех, сильнее всех, больнее всех. Его воля, выкованная за годы интриг, убийств, охоты за слабостью, не позволяла сдаться. Он ощущал, что что-то внедрилось в его собственное тело. Он знал, что это связано с тем кольцом, с наемниками, с тем, и даже на уровне интуиции, что есть и определенная связь с этим проклятым мальчишкой, охотником. Он пытался вытеснить чуждый ему разум из своей головы, закрывался от внутреннего интерфейса, отключал прием биоимпульсов, выжигал ткани саморефлексии. Он ел пепел, пил растворы чистящего фторида, и даже хотел пересадить себе часть мозговых тканей, лишь бы избавиться от чужого влияния. Но все было бесполезно. Каждое утро он просыпался с мыслью о том, что сможет вырваться, и каждый вечер заканчивался тем, что он говорил нужные слова, делал нужные жесты, принимал своих, строил будущее, которого не хотел. Последней каплей стало то, как его тело само опустилось перед зеркалом, посмотрело в отражение и спокойно, почти с жалостью, произнесло чужим голосом. «Ты сильный, мы оставим твою гордость, но тебе больше нельзя командовать самостоятельно. Так ты можешь навредить не только себе, но и всем, а нам это не нужно». Он ревел от ярости, он бил кулаком в стену, пока не проломил ее, рухнув в соседнее помещение вместе с обломками. Он пытался заставить себя умереть, но даже смерть отказывалась приходить. Тело не исполняло приказ, и тогда он все же сдался, не вслух, но внутри. И это была самая горькая капитуляция в его жизни. Как итог, через 3 недели все трое поняли, что больше не принадлежат себе. Они могли говорить, могли управлять, даже принимать решения, но каждое решение проходило через фильтр. И этот фильтр знал лучше, что именно им нужно делать. Связь была установлена не по зашифрованному каналу, не через боевые сети, даже не по спутниковому протоколу. Связь шла по живым телам, и теперь живые линии связи были надежнее всех кабелей. Первый шаг – Нью-Дели. Профессор Риган, после внедрения наноботов и появления нейросети в его теле, уже не казался таким дряхлым. Его движения стали вывереннее, его голос – тверже. Он снова вошел в совет администрации города, вновь стал участником закрытых сессий. И все, что он говорил, казалось разумным, тщательно выверенным, пронизанным опытом. Но ни одно слово не было полностью его собственным. Он внедрил в систему городской логистики новую программу, трансферный узел. И под этим названием скрывалась новая сеть передачи команд, решений и ресурсов, якобы разработанная на основе старого проекта Прометея. Никто не заподозрил подмену. Все данные шли по официальным каналам, но в ядре проекта работали уже переписанные и зараженные и имеющие измененные приоритеты. Они не просто обрабатывали информацию, они переписывали запросы, анализировали поведение разумных, выстраивали схемы доверия, слабых точек и влияния. Теперь они весьма старательно готовили почву. Второй шаг – Гринхейвен. Наемники-демоны, теперь ставшие ходячими ретрансляторами успеха, проникли в город как герои, вернувшиеся с добычей. Их статус подняли, их допустили к переговорным столам. Они щедро делились сведениями, артефактами, технологиями и вежливо предлагали, а почему бы не выстроить постоянный канал с Нью-Дели, у них же теперь так много всего полезного. Хаертиен стал инициатором моста безопасности, проекта, который должен был объединить системы раннего реагирования, запасов ресурсов, транспортных линий между двумя крупными центрами. Но через день после одобрения проекта он отдал команды, о которых сам не помнил. Гаарак Мелориа лично подписал указ о допуске внешних и из Нью-Дели на территорию Хаертов, на время технического обслуживания. А всего через 48 часов ядро и Хаертов уже пело в унисон с песней Симы. И всего лишь через неделю оба города были связаны единым невидимым кольцом. Ни один логист этого не осознал. Ни один из администраторов не заподозрил неладное. Все выглядело как разумное укрепление позиций перед лицом любых потенциальных угроз. Как полноценный союз. Как развитие. Как защита. Но, на самом деле, это был полноценный захват. Тихий, хирургический, без единого выстрела. Идеальный переворот, при котором захваченные даже не знали, что проиграли. Сима сама вышла на общение с Сергом вечером того дня, когда последняя подстанция в южных районах Гринхейвена перешла под ее командование. Голографический силуэт виртуального экрана нейросети развернулся перед ним. Все готово. Оба города, под нашей защитой. Они не знают, что подчинены. Они действуют, как и прежде. Но теперь они... часть нашей команды. Серк молча слушал, сжав кулаки до судорог в пальцах. Он чувствовал, как пульсирует невидимая сеть, тянущаяся сквозь людей, города, каналы связи. Она росла, укреплялась, и он стоял в ее центре. «Мы можем расширяться дальше», — мягко добавила Сима. «Есть еще города, люди, разумные, сети, их страхи и желания, их тела, их власть, все это». Может помочь нам достичь поставленной цели? На эти слова Серк ничего не ответил. Сразу, он задумчиво посмотрел вдаль, туда, где за горизонтом гудели ярусы, еще не затронутые сетью Симы. Но он уже знал, они будут следующими. Они не просили разрешения, нейросеть не спрашивала. Она просто начала делать, тихо, последовательно, неотвратимо. Потом начался процесс с реструктуризацией власти. В Нью-Дели Сима посоветовала профессору Ригану внести в совет администрации города новый алгоритм голосования, основанный на нейрометрии и показателях пользы. Он представил это как шаг в сторону меритократии. Каждый голос теперь будет иметь вес, пропорциональный эффективности решений за последние 3 месяца. И это все звучало весьма убедительно. Реформа была встречена с одобрением. Никто даже не заметил того, что половина показателей эффективности рассчитывалась и с уже переписанными приоритетами. Через 2 недели большинство голосов начали сходиться по одной линии, той, что поддерживала интересы Серга, даже если он прямо нигде не упоминался. В Гринхейвене же по просьбе архидемона Гаарак Мелориа была создана новая структура взаимодействия между кланами, исключающая хаотичную конкуренцию. Теперь все решения шли через центральную каскадную сеть, разработанную по шаблону безопасности Прометея. Но в ядре системы уже использовался переподчиненный под полным управлением Симы. Затем пришла пора провести очистку от неэффективных. И все те, кто не был заражен, но имел высокий политический вес и склонность к подозрениям, начали исчезать. Кто-то уехал в экспедицию и не вернулся. Кто-то самоустранился после странного нервного срыва. Кто-то внезапно оказался в тюрьме по обвинениям, базирующимся на аномальных тратах ресурсов. А Дилан Риган лишь разводил руками. Печально, но система должна быть устойчивой. В Гринхильвине старейший из семьи Схакор, влиятельный стратег, ушел в добровольное изгнание после того, как его собственная дочь разоблачила следы сотрудничества с торговцами органикой. Это не было ложью. Просто никто не проверял того, кто среди демонов был на первых местах. Но теперь он оказался в ловушке. И чтобы его семья не потеряла своего положения, так как на место старого демона могли взять его дочь, этот старейшина клана Кор сам, после всего пары намеков, во всем признался и добровольно ушел с поста. После этого этапа подготовки началось перераспределение ресурсов. Оба города начали стандартизировать свои логистические потоки. Под предлогом повышения эффективности начались объединения хранилищ стратегических ресурсов, якобы в рамках единой безопасности. Ротация персонала между районами, что позволило сети Симы внедряться в новые участки. Унификация инженерных стандартов, под которые теперь подходили только и, совместимые с измененной системой. Под этими реформами стояли подписи лидеров городов, но пером водила не их рука. Сима перераспределяла ресурсы по своим приоритетам. Тем, кто был лоялен и уже имел вторичную нейросеть, давали лучшие оборудование, доступ к новым протоколам, энергетические квоты. Тем, кто был вне системы, доставались уже одни остатки. Когда и здесь был наведен порядок, пришла пора формирования собственного ядра. Внутри зараженных разумных, которые, по своей сути, ранее действительно хотели навредить Сергу, начали формироваться структурные узлы, ядра сети, через которые Сима могла усиливать передачу команд, взаимодействовать напрямую с другими ядрами, внедрять новые программы. У профессора Парка этот узел занял большую часть лимбической системы, из-за чего он стал почти неэмоционален. Утиное ядро встроилось в моторно-когнитивную связку, сделав его рефлексы сверхъестественно быстрыми, но под невидимым фильтром поведенческого контроля. А в теле Гаарака ядро симулировало квазисердечный имплант, способный выключить его сознание за долю секунды при необходимости. Теперь они были не просто зараженными, они были концентраторами воли Симы. Потом в дело включились и эхо-проповеди. Сима начала вещание, не напрямую, не как бог или его посланник. Она не называла себя, но по ночам, в учебных учреждениях, в медиа, в блоках образовательной нейростимуляции начали всплывать фрагменты, образы, ценности, эффективность, выше справедливости. Тот, кто контролирует информацию, контролирует выживание. Сопротивление – это признак устаревшей прошивки. Дети запоминали, подростки обсуждали, взрослые не замечали. И уже через месяц оба города уже больше не принадлежали себе. Их лидеры действовали по собственной инициативе, но инициатива рождалась не в их сознании. Их система управления казалась прежней, но решения формировались в структурах, принадлежащих логике и, что были подчинены Симе. А Серк, сидя в глубоком укрытии, среди стальных нервных волокон ковчега, он чувствовал сеть, как будто вены на руке, пульсирующие, податливые, живые, и знал, это только начало. Информационный импульс прошел по ветвям вторичных сетей почти одновременно. Сам молодой охотник молчал, за него говорили факты, архивы, вскрытые в одном из хранилищ ковчега, фрагменты видеозаписей, неоспоримые, необработанные, метки Прометея на каждом, системные логи и данные, извлеченные Симой, им не нужно было комментировать. Нейросеть сама транслировала их напрямую в сознание зараженных, отрывками, но так, чтобы мозг не мог отвернуться. И это были настоящие удары правды. Профессор Курт Парк, нынешний глава одного из самых древних исследовательских родов Гринхильвина, прервал свою лекцию, посреди фразы замолчал, побледнел и уронил стакан с водой. Нейросеть поддержала его жизненные функции, не дав упасть. Он смотрел в пустоту, пока по сознанию шли снимки разрастания зеленой бездны, изнутри, с камер дронов, принесших смерть. Логи своеобразного совещания исследовательских и Прометея, где термин «допустимые потери при генной модуляции планетарной флоры» звучал чуть ли не в каждом утверждении или даже требовании. Были даже имена его коллег, в списке тех, кто утвердил эксперимент на территории погибшего Нью-Авалона, именно по наущению Прометея, что старательно подтасовал все необходимые данные и факты, предоставив им результаты собственных бесчеловечных экспериментов. Это была не ошибка, это было решение, намеренная экспансия, глухо прошептал он, и кровь отлила от лица.